По случаю 45-летия со дня опубликования исторического совместного заявления от 4 июля Общество дружбы и солидарности Демократической Конго Корея опубликовало заявление с поддержкой дела нашего народа за воссоединение Родиной. В заявлении говорится, что три принципа объединения Родиной – самостоятельности, мирного объединения и великой национальной консолидации – программа самостоятельного объединения, позволяющая решить силами нации вопрос воссоединения расколотой внешними силами страны, и великая программа воссоединения, согласованная севером и югом страны и провозглашенная всему миру.